Да там дно такое мутное, что сделай ты шаг от берега и уже будет не разглядеть даже отпечаток горного великана. Отодвинув склонившуюся почти до земли ветку, парень хмыкнул и указал пальцем на открывшуюся им картину. Сейчас сам и посмотришь. В паре метров от молодого наемника начинался обрывистый спуск вниз и примерно в сотне метров от них шумела мелкая речушка, которая скорее даже напоминала слишком большой ручей. И Мизар не солгал, даже с их места вода в реке выглядела до нельзя грязной и какой-то рыжей. «Назак, ты же не забыл купить у интенданта 1001 крови те мешки из плотной кожи? Все 5 штук у меня с собой, взял большие, с запасом». Землекожий житель степей дернул плечом, за которым висела его поклажа. «Только ты так и не сказал, зачем они нам понадобятся? Дай мне свой топор». Вместо ответа парень требовательно протянул Корку руку. «Ну, ладно, только неплохо было бы потом мне его вернуть». Назак немного помялся, но все же отдал бывшему рыбаку часть своего оружия. И лучше всего, целым. В Фарреле хорошую секиру найти сложнее, чем качественный меч. «Не переживай, все с ним будет в порядке». Под любопытными взглядами остального отряда, парень начал поочередно обходить окружающий отряд деревья и обстукивать обухом их стволы, только запачкается слегка. Обход Мизара продолжался недолго, через каких-то полчаса, парень нашел устраивающее его растение и, прекратив изображать из себя дятла-переростка, широко размахнулся и ударил топором орка по покрытой подтеками коре. Из-под тяжелого лезвия сразу же брызнула темная, вязкая и очень липкая жидкость, а вернувший оружие законному владельцу Мизар, ткнул пальцем в проступившие на стволе дерева крупные тягучие капли. «Собирайте все ваши вещи в мешки, которые достал Назак, спускайте из них воздух и залепите смолой горловины. Скоро нам придется слегка намочить ножки, это не страшно, но вот снаряжение, еду и одежду от местной воды лучше поберечь, иначе отмыть это все потом будет практически невозможно. Лет 10 назад тут был глиняный карьер, но потом в один прекрасный день на западный край обрушился сильный ливень, серебрянка вышла из своих берегов и затопила все на радость демонам». Сплюнув в сторону бывшей рыбакки, кивком указал на текшую внизу мелкую речушку. По сути, это обычный затопленный карьерный разрез, но так как он оказался сквозной, вода не застаивается, а течет вперед, и вместо большой мутной лужи, здесь появилась небольшая река. «Вождь, это ты сейчас к чему сказал?» – спросил у него землекожий боец, начиная работать топором и сцеживать смолу в объемную фляжку, которую ему швырнул Мизар. «Увидите». Вскоре их маленький отряд бодро двигался вниз по течению затопленного карьера, находясь по пояс в темно-рыжей воде. Кроме Тугака, лесному троллю глубина этой речки была всего лишь чуть выше колена. Все вещи и пожитки были сложены в купленные на загом плотные мешки, а их горловины были крепко стянуты и как следует залеплены темной смолой. «Идем, демоны знают куда, демоны знают зачем. Командир, ты бы хоть сказал, чего ради мы тут на всю округу голыми задницами сверкаем?» — возмущенно пропыхтел в спину молодому наемнику Фьер. «А то у меня вопросов с каждой секундой становится все больше, а ответов что-то не предвидится». «Тише будь», — сквозь зубы процедил Мизар, который, несмотря на то, что был самым невысоким в отряде, двигался в воде быстрее всех. Все-таки вода, а в особенности береговая часть любого водоема для бывшего рыбака, были чуть ли не вторым домом, в котором он провел большую часть жизни. «Сейчас у нас все оружие в мешках лежит, так что если ты своими криками привлечешь к нам остроухих, все, что мы сможем сделать, это ловить этими самыми голыми задницами их стрелы. И прикрываться в таком случае я буду тобой». Довольно быстро их путь перегородил огромный валун, что в высоту был раза в 3 больше Тугака, а в ширину и все 5. Гигантская скала гордо возвышалась посреди небольшой речки, словно большой волнорез, рассекая ее надвое. При виде этого каменного исполина Мизар сильно оживился и, подойдя к нему поближе, начал что-то на ощупь искать под водой. «Мы на месте. Сейчас будьте осторожнее, тут дно резко уходит вниз и течение немного сильнее». Нащупав что-то в мутной воде, он широко ухмыльнулся. «Похоже, что все будет даже проще, чем я думал. Видите отметины на скале?» Он постучал костяшкой пальцев по грязно-рыжей полосе на камне, что была чуть выше его головы. Таким здесь был уровень воды еще день назад, и если бы он сохранился до текущего момента, нам бы пришлось нырять намного глубже, но серебрянка обмелела, а значит, обмелела и ее отток, что нам весьма на руку. «Вождь, так ты хочешь сказать, что твой тайник находится под водой?» — быстро догадался, куда клонит его командир Назак, который с каждым днем радовал молодого наемника все больше. С орком не было вообще никаких проблем, в отличие от того же Фьера, хотя, казалось бы, землекожие жители степи были до невозможности вспыльчивы, и свирепому воителю самой природой было предназначено спорить со своим командиром при каждом удобном случае. Но если у Назагай было такое желание, то он очень хорошо умел его скрывать, и даже сейчас орк был единственным из отряда, кто обрадовался их внезапному купанию. Хотя последнее объяснялось как раз очень просто: в восточных степях, откуда орк был родом, не было практически никаких рек и озер, из-за чего даже такой грязной воде клыкастый боец был сильно рад. «А наш великан там пролезет, говорил же, тут дно резко вниз уходит и глубина просто огромная. Я туда по 20 бочек с рыбой, каждая из которых тебе по пояс будет, разом протаскивал, так что туго к по дну тут может, выпрямившись во весь рост, пройти, не пригибаясь. Но на всякий случай, Фьер, Фатли, будете замыкающими, чтобы за ним проследить. Ну, я пошел». Набрав полную грудь воздуха, парень зажал себе нос и первым нырнул в мутную воду. Треск горящего хвороста разносился по маленькой зеленой полянке, что скрылось от любопытных глаз в глухой лесной чащобе. Закутанная в темную ткань фигура мужчины сидела рядом с небольшим костром и вглядывалась в трепещущее пламя. В отблесках пламени можно было заметить, что его лицо скрывал глубокий капюшон и тканевая маска, которая на манер шарфа была обмотана вокруг нижней части головы, а сам мужчина сидел недвижимо, словно каменное изваяние, даже его грудь не вздымалась, и как он при этом дышал, оставалось загадкой. «Господин Майл, это они!» Из темноты к костру вышел эльф, облаченный в похожую одежду, но с единственным отличием: его лицо было открыто. Это тот самый отряд патрульных, которые трепались в трактире, что встретили на дежурстве человека, похожего по описанию на нашу цель, и клялись, что тот выбрался прямиком из западного края. Наводка оказалась стоящей, и продавший информацию торгаш не соврал, мы встали на нужный след. Это радует, будет что рассказать нанимателю при следующей встрече. Флегматично отозвался элитный охотник за головами. Они уже сообщили, куда направился этот мизар. С этим есть небольшая проблема. Стараниями армии нашего народа, смертные абсолютно уверены, что при встрече с эльфами их ждет мучительная смерть, и совершенно не готовы к диалогу. А пытки на скорую руку не оказывают должного эффекта, и ничего, кроме проклятия или посылов к демонам в пасть, мы от них не слышим. В этот раз нам попались идейные солдаты Фарла, которые скорее себе язык откусят, чем что-то скажут. «Вы все перепробовали?» – спокойно спросил у своего подчиненного Майл. Полный малый круг палача, щепки под ноги, частичное сдирание кожи и прижигание раскаленным железом нужного эффекта не возымели. Зато проклятия в нашу сторону стали вдвое изощреннее и втрое громче. Эти люди понимают, что мы не планируем оставлять живых свидетелей, и поэтому продолжают упорствовать, что бы мы с ними ни делали. Эльф указал рукой за спину своему начальнику. Можете сами посмотреть. Поднявшись с травы, Майл наскоро отряхнулся и направился в сторону деревьев, которые на первый взгляд ничем не отличались от остальных зеленых исполинов, окружающих поляну. Но на очередном шаге, тело эльфа как будто наткнулось на невидимую пленку, пройдя через которую им открылась совершенно иная картина. К стволам деревьев было привязано пятеро человеческих мужчин в коротких кольчугах, а над ними хлопотали несколько эльфов, которые, судя по их одежде, также были из группы охотника за головами. Солдаты Фарла выглядели ужасно. Красные подтеки, вперемешку с темными синяками по всему лицу, были, пожалуй, самой приятной частью их теперешней внешности. Закатанные до колена грубые штаны демонстрировали следы работы эльфийских охотников, а обугленные куски мяса со снятой кожей, в которые превратились ноги патрульных, уже вряд ли бы когда-нибудь смогли ходить. Еще один остроухий выродок, услышав приближающиеся шаги, один из людей устало поднял голову и окинул мутным взглядом фигуру Майла. «А ты чем нас порадуешь?» «Вопросами», — спокойно ответил ему на чистом фарельском охотник за головами, останавливаясь в шаге от пленника. «Ты ведь командир этого сброда?» «Сброд — это остроухие куски дерьма, вроде того, что сейчас стоит за твоей спиной, или того, что пытает моих людей», — прорычал ему в лицо высокий боец. «Значит, Харас, это ты», — сделал определенные выводы из яростного выкрика мужчины Майл. «Тогда у меня для тебя есть предложение. Вам нужно ответить всего на один вопрос, и ваши муки в ту же секунду прекратятся. Куда направился тот человек, что встретился вам в дороге с мешком эльфийского добра?» «Тот, кого зовут Мизар. Хе-хе, не знаю, чем этот головорез вам так нагадил, что вы аж на этот берег за ним полезли, но я уже жалею, что не поставил ему кружку пива при встрече, а лучше сразу бочонок». Командир отряда фарельских патрульных сдавленно засмеялся. «Но ты выбрал не тех людей, чтобы получить ответы, веслоухий выродок, у каждого из нас, кто-то из родни жил за Серебрянкой, а выбраться оттуда не смог никто. Понял теперь, почему ты от нас ничего не добьешься? Ты думаешь, что мы поможем тебе найти единственного человека, которому удалось улизнуть от эльфийских стрел? Что мы ему на это скажем, парни? Катись в бездну, ушастый ублюдок!» В разнобой крикнули остальные бойцы отряда патрульных, которых на время допроса прекратили мучить, и они смогли немного прийти в себя. «Раз уж все равно помирать, так хоть подгодим выродкам напоследок. Прискорбно». Маил подозвал к себе одного из своих подчиненных и тихо приказал ему: «Переходим к резервному плану. Остальных в расход, а этим я займусь сам». Стоявшие рядом с пленными эльфы достали из-за поясов короткие ножи, в воздухе раздалось 4 булькающих хрипа, и в живых из отряда патрульных остался лишь один Харас. «Можешь порадоваться напоследок, твоим людям была дарована быстрая смерть». Охотник за головами подошел к солдату Фарла и, схватив его руками за голову, задрал ее наверх, чтобы он мог посмотреть пленному прямо в глаза. «К сожалению, а тебе такого сказать не получится». На ладонях Маила проступили невидимые до этого момента светящиеся татуировки. С громким стоном Харас дернулся, пытаясь вырваться из схватки эльфа, который закрыл глаза и начал нараспев читать слова заклятия, но все было напрасно. Ладони охотника за головами держали его не хуже стальных дворфийских тисков, а в мыслях патрульного сама собой всплыла его встреча с Мизаром, причем во всех, даже самых мелких и незначительных подробностях. Солдат Фарла страшно закричал, чары длинноухого чародея потрошили его разум, словно ножи какого-нибудь мясника потрошат попавшую на кухню свиную тушу, вырезая из памяти необходимую эльфу информацию и превращая в ничто все остальное. В агонии Харас дергался, словно душевно больной психопат, и чуть было не сломал себе шею. Если бы не хватка Маила, то он бы уже присоединился к своим боевым товарищам, но охотник за головами не давал ему такой возможности. Наконец, эльф узнал все, что хотел, и отпустил своего пленника, но тому было уже все равно. Пустые глаза, обмякшие тело и капающая из уголка рта ниточка слюны показывали, что разум окончательно покинул непокорного солдата, и теперь это была лишь пустая оболочка. Упорный смертный попался, чуть было не вырвался из схватки заклинания. «Но у нас теперь есть новая зацепка». Вытерев закапавшую из носа кровь, Маил с благодарностью принял от своего помощника флакон с бодрящим зельем. «Пошлите весточку нашим контактам среди наемников, наша цель направилась в Бирг, и приберите тут все, скоро смертные хватится этих патрульных и начнут их искать». Глава 9. Сделка. С тихим всплеском над ровной гладью мутной воды показалась бритая голова парня. Протерев глаза, Мизар осмотрелся по сторонам, выискивая взглядом возможные опасности, и не найдя он их, спокойно начал грести в сторону видневшегося вдали глинистого берега. Молодой наемник оказался в просторной пещере, весь потолок которой был покрыт светящимися тусклым синим светом грибами, а недалеко от места, где вынырнул бывший рыбак, находился пологий берег с круглой, каменной площадкой. Сам же отток Серебрянки нес свои грязные воды дальше, и течение реки скрывалось под очередной скалой, под которой можно было заметить покрывшуюся ржавчиной решетку. Фуф, где-то позади с шумом вынырнул Назак, подняв при этом тучу брызг. Водичка тут неплохая, теплая, но хотелось бы уже и твердую землю под ногами почувствовать. Выбирайся аккуратнее, берег тут довольно скользкий. Мизар к этому моменту уже успел выйти на берег, взобраться на каменную площадку и обнаружить там крепкий стол, пару бочек да несколько сундуков, на крышках которых лежали нарезанные на аккуратные квадраты куски серой ткани. Взяв одну из них в руки, парень наскоро обтерся, отрезал залепленную смолой горловину на заплечном мешке, вывалил его содержимое наружу и, немного покопавшись в получившейся кучке, напялил на себя найденные в ней штаны. «Сюда двигайся, тут как раз ребята с последнего раза чистые тряпки оставили». Подняв небольшую волну, из-под воды появилось огромное тело Тугака, а вскоре за ним вынырнула и пара близнецов, которые огляделись по сторонам и споро погребли к берегу. «Командир, хвоста за нами вроде бы не было, и никто с луками наперевес к речке не подбегал. Но ты же знаешь этих ушастых, могли и затаиться. Фьер вместе со своим близнецом подошли к молодому наемнику и начали повторять его недавние действия. Хотя если никто не видел, как мы сюда залезали, то найти этот тайник с берега почти невозможно. Как ты вообще про него узнал? Так это бывшая шахта глиняного карьера. Одевшийся Мизар указал пирату на ржавую решетку, перегородившую течение мутного оттока серебрянки. Если ее снять и проплыть дальше, там целую затопленную штольню найти можно. Но тут еще остался сухой и незатопленный участок, на котором мы и стоим. А вообще, это не мой тайник, а пары моих знакомых. Я просто помог им его найти. А эти самые знакомые, часом, не контрабандой промышляли? Проблемный сильнурец с сомнением посмотрел на решетку и стоящие позади бывшего рыбака бочки и сундуки. Ну кому еще могло понадобиться тихое и скрытое от чужих глаз место у демонов на рогах? Даже если это и так, что меняется? С подозрением посмотрел на светловолосого пирата молодой наемник. Да ничего, наоборот, все в порядке. Широко ухмыльнулся в ответ Фьер. Тому, что наш командир раньше протаскивал разные запрещенные вещи под носом у фарельской стражи, я только порадоваться могу. Наш человек, не спеши с выводами, контрабандой я не занимался. Отрицательно покачал головой Мизар. Во всяком случае напрямую. Фатли. Молчаливый близнец поднял голову и вопросительно посмотрел на лидера отряда. Видишь, в стене есть небольшая выемка с кучей золы, разведи там костер и сваргань нам что-нибудь. После такого заплыва горяченькое в зубы не помешает. И насчет дыма не беспокойся, там сквозные трещины в камне, мы не задохнемся. Дождавшись ответного кивка вечно спокойного сильнурца, молодой наемник повернулся обратно к Фьеру. На чем мы там остановились? На том, как ты барыжил и не барыжил с местными контрабандистами одновременно. Проблемный пират уселся на камень, используя свой опустевший мешок в качестве подстилки. Это вообще... Как, на пол шишечки? Ну, ни для кого же не секрет, что я раньше промышлял рыбной ловлей. Так вот, примерно 2/3 всей добытой мною рыбы уходило им. В смысле, они деньги с тебя трясли, вождь? Непонимающе переспросил у молодого наемника орк, который в ожидании обеда последовал примеру Фьера и уселся рядом, чтобы послушать рассказ Мизера. Так это вроде не совместной торговлей, а дойкой называется. Если бы они попытались тянуть с меня золото, я бы просто сдал их страже, или позвав с собой пару деревенских парней из тех, что покрепче, выловил бы этих контрабандистов по одному и отправились бы они на прикормку рыбам. Места у нас глухие, внезапной пропаже пары людей никто не удивится, мрачно усмехнулся в ответ молодой наемник. Мало ли, волки загрызли или в лесах заблудился. Пару раз я так и делал, когда с местными рыболовами места для ловли поделить не могли, но там были, считай, соседи, и поэтому все обходилось без смертоубийства, фингал поставили, бока намяли и гуляй себе, только от нас в другую сторону. А с этими тайными торговцами у нас был договор, я поставляю им рыбу, они протаскивают ее на тот берег, минуя переправы с сидящей там таможней, и продают столичным купцам, а прибыль отдают мне, за вычетом собственной доли, само собой. Ну и по мелочи могли что-то достать, если за это сверху монет накинуть. Рыба в Фарреле настолько ходовой товар, что ради его продажи приходится обходить стражу. С удивлением посмотрел на своего командира второй светловолосый пират, который уже успел достать котелок и под голодным взглядом расположившегося рядом Тугака начал кромсать в него куски вяленого мяса. Когда мы ходили в охоту за торговыми судами на Северном море, то часто попутно начинали ловить рыбу, но как товар ее никогда не рассматривали. Тут больше особенности западного края виноваты. Мизар начал копаться в одном из сундуков, пытаясь что-то найти, и стал выкладывать оттуда разные вещи. Масляный фонарь, моток крепкой веревки, небольшую и слегка ржавую кирку. До начала войны у нас было всего 3 переправы, по которым в эту область шли товары из центральной части, и при этом не было практически ничего, что мы бы делали сами, прямо на месте. Даже оружейник на весь западный край был всего один, и цены у него были такие, что демоны жадности при взгляде на них хлопали бы стоя. Вот эту вот вещицу. Бывший рыбак на секунду отвлекся от своего занятия и, достав простой нож, который у него был еще до начала всей этой заварушки с эльфами, продемонстрировал его своим бойцам. Мне пришлось заказывать у контрабандистов просто потому, что при покупке законным путем он из-за пошлинно ввозимые в западный край товары стоил целую 5 золотых. И это при том, что чар или какого-то особого металла в нем нет. Сколько? Фьер принял из рук парня оружие, с недоверием его осмотрел и передал также любопытствующему орку. «Да за такие деньги я меч нормальный купить могу и еще на сдачу пару кружек в таверне поставит. Вот и я решил, что проще начать работать пусть и с не самыми законопослушными, но зато куда более честными в плане дележки контрабандистами». Пока его нож гулял по рукам, Мизар продолжил свои поиски. За одну бочку рыбы, добытую во время нереста, на том берегу Серебрянки можно выручить десяток полновесных золотых монет, но если действовать строго по закону, то придется 6 из них заплатить в качестве налога сразу на переправе. А когда продаешь все через контрабандистов, то заплатить придется всего 3, а в моем случае и вовсе 2 золотых монеты. Я был постоянным клиентом с большими объемами товара, и мне они давали некоторую скидку. Хех, командир, ты так рассказываешь, что таможня даже большим злом, чем остроухие выродки. Фыркнув, хмыкнул проблемный сильнурец, возвращая нож обратно владельцу. Если бы эльфы ограничились тем, что перебили солдат на заставах, я был бы первым, кто предложил поставить им памятник, мрачно отозвался Мизар, продолжая копаться в оставленных контрабандистами сундуках. Потому как в западном крае есть только дерево, да рыба, все остальное приходилось завозить из центральной области Фарла, и эти кровопийцы нас натурально душили своими пошлинами. Вот с какого рожна я должен отдавать таможенникам своей же страны аж 0,6 полученного дохода и платить раза в 4 больше за самые простые вещи. Ладно, это бы был какой-нибудь кузнец или лесоруб, его товар, он и ставит цену. Но отдавать заработанное свои трудом золото жадным ублюдкам, которые ничего сами пальцем о палец не ударили и лишь потому, что они сидят в удобном месте. Я слышал слухи, что в конце этого года они в очередной раз налоги хотели поднять, и думается мне, что если бы их не перебили остроухие, мы бы это сделали сами. Сил уже не было терпеть этих кровососущих тварей. И сколько народу так с этими контрабандистами работало. Неожиданно поинтересовался у оказавшегося не очень-то честным на руку командира Назак. Немного. В основном крупные рыболовы, да пара торгашей из небольших городов, вроде Эроса. Еще тем же кузнецам для работы нужна руда, но шахт по ее добыче на этом берегу нет, а цены на завозную кусаются ничуть не меньше, чем на все остальные товары. Так что у моих знакомых работа была всегда, вне зависимости от рыболовного сезона, кому-нибудь постоянно что-нибудь да было нужно. И в их ремесле контрабандистам помогала одна вещица, ради которой мы сюда и пришли. Парень наконец-то нашел искомое и, поставив на стол один из найденных в сундуках масляных фонарей, расстелил перед Фьером и Назагом большую карту, пестревшую многочисленными правками и пометками. Здесь изображен весь западный край, но в отличие от устаревших карт и схем, тут пометки обо всех проходах, дорогах и возможных путях, по которым могли бы пройти крупные отряды, с поправкой на прошлый год. А в этом году сезон дождей еще не начинался, и значит, все дороги должны быть именно в том состоянии, которое показано на этой карте. Раньше она использовалась для организации перевозки контрабандных грузов и действий в обход патрульных отрядов Фарельской стражи, но сейчас мы можем с ее помощью понять, где остроухие проложили свои каналы снабжения. Даже я, не бог весть какой стратег, понимаю, что армии нужно постоянно что-то жрать, иначе толку от нее не будет никакого, а значит, должны быть караваны с провизией, идущие из Великого Леса. С момента атаки эльфов прошло уже больше 2 месяцев, и даже если они опустошили все деревни западного края подчистую, еда должна была уже закончиться, потому как остроухие на нас напали в конце лета. Урожай на полях еще не собирали, сезон нереста тоже не начался, и больших запасов продовольствия в селах быть не могло. Поэтому наша задача такая: находим ближайшую к нам эльфийскую армию и делаем все, чтобы солдаты в ней ложились спать на голодный желудок. Попутно узнаем, сколько ушастых находится в округе, и передаем эту информацию Вагашу, дальше уже путь у него голова болит. Как поставить в известность капитана Ягнара? Вопросы, вождь, что насчет пленных? Поинтересовался у бывшего рыбака землекожий степной воитель. За некоторых из своих бойцов ушастые могут предложить хороший выкуп. Намного больше той суммы, что нам заплатят за них же фарельцы. Никого не щадите, в плен не брать. Сейчас наша главная защита — это скрытность, а пленник, даже обычный, это балласт, который к тому же сможет рассказать врагу, сколько нас и примерное расположение нашего убежища, спокойно ответил молодой наемник. Поэтому возиться с ними мы не будем. Живых за собой не оставляйте. Ох, как давно я не слышал более чудесного приказа, кровожадно оскалился Фьер, начиная за точку своего ятагана. «Не волнуйся, командир, оставшихся после нас ушастых сможет разговорить разве что некромант. Кстати, в нашем нелегком деле вот эти вот красавцы будут полезны, вот только». Мизар подвинул ко столу большой деревянный ящик и, сняв с него крышку, вопросительно посмотрел на своих бойцов. «Кто-нибудь из вас умеет ставить капканы на медведей? Итак, у вас ко мне какое-то дело. Причем дело это настолько важное, что вы не побоялись войти в Бирк, где носителям длинных ушей светит в лучшем случае виселица. Что же, я думаю, что подобный энтузиазм стоит поощрить и внимательно вас слушаю». На одном из заброшенных складов столицы наемников собралась довольно странная компания. В центре подозрительно чистого и сухого амбара находился стол, за которым сидела пара примечательных личностей. Одного из них любой житель этого города узнал бы сходу. Антрацитова черная кожа и пепельные волосы темных эльфов были настолько приметными признаками, что в людских королевствах их обладатели моментально попадали в центр внимания. К тому же мало кто не слышал про хозяина теневой части Бирка, который железной хваткой держал за горло всех головорезов этого города. Малакас, облаченный в серый камзол из дорогой ткани, сложил ладони в замок и, положив поверх него свою голову, с любопытством разглядывал своего собеседника. За спиной у влиятельного дроу стояло несколько хорошо вооруженных орков, довольно примечательной внешности. Встреть таких обычный горожанин в какой-нибудь темной подворотне, он бы без лишних слов сразу бы начал выворачивать карманы. С другой же стороны стола сидел закутанный в плащ эльф, чью расовую принадлежность выдавали лишь видимые под глубоким капюшоном длинные уши. Позади него стояла еще пара остроухих бойцов, но в отличие от своего, сидящего напротив темного эльфа, лидера, они не носили закрывающих лица тканевых масок. «У меня есть информация, что у вас был человек, которого мы выслеживаем, и мы хотели бы узнать, куда он направился». Майл внимательно следил за каждым движением одного из представителей самой ненавидимой эльфами расы. «Хотеть вы можете чего угодно», — с легкой усмешкой заметил Малакас, потирая пальцы в хорошо всем знакомом жесте, вымогающем деньги. «Вопрос лишь в том, что вы можете за это предложить. У меня в лавке, знаете ли, бывает множество самых разных людей, в конце концов, это их город и мы оба тут лишь чужаки. И перед тем, как мы продолжим, мне хотелось бы узнать хотя бы одну причину, по которой я не обязан выдать вас страже Бирка. У нас с ней есть некоторая договоренность, которой не идет на пользу ваше присутствие в городе. Небольшой презент в качестве показателя серьезности наших намерений и как компенсация за возможные неудобства с властями Бирка». Охотник за головам положил на стол солидных размеров кошель. Повинуясь жесту своего хозяина, один из орков, стоящих за спиной у торговца, взял его в руки и, проверив содержимое, утвердительно кивнул. Плата была приемлемой. «Что же, в таком случае попрошу вас уточнить, кого именно вы ищете. Как я уже сказал, у меня довольно обширная клиентская база, и если вы хотите найти кого-то конкретного, стоит дать мне немного больше примет, чем просто расовая принадлежность. Кто же в этот раз насолил аристократии Великого Леса? Солдат, бандит, наемный убийца? Я предполагаю, что в этот раз цель будет несколько более нестандартна. Это человеческий крестьянин по имени Мизар. Рост средний, коренной фаралец, а из особых примет – огромный шрам на лице. Хаэм, Мизар. Мизар, темный эльф задумчиво провел пальцами по подбородку и отрицательно покачал головой, никогда про такого не слышал. Боюсь, что ничем вам помочь не смогу, в мою лавку не заходили крестьяне, подходящие под ваше описание. Да и откуда у них могли взяться такие деньги, чтобы они могли в ней оказаться? Я же не овощами на рынке торгую, и клиентура у меня соответствующая. Мне кажется, что ваши источники оказались не слишком уж надежны. А мне кажется, что вы вводите нас в заблуждение. Сухо заметил Майл, видя, что Дроу что-то не договаривает. Поверьте, не стоит покрывать этого человека. Последствия вам не понравятся. Вы решили угрожать мне на моей же территории? С тихим смешком Малакас щелкнул пальцами, и меньше, чем через секунду спутники охотника за головами лежали лицами в пол, а на самого эльфийского охотника был нацелен целый десяток арбалетных болтов. Крайне опрометчивый поступок. Со сделавших это бойцов медленно сползали чары невидимости, показывая настоящую охрану Дроу, полтора десятка его сородичей, вооруженных до зубов. Орки-громилы были лишь показательным сопровождением, чем-то вроде парадного клинка, что носит у всех на виду, а отряд темных эльфов был отравленным кинжалом, что теневой делец спрятал в рукаве. «Господин Малакас, это было предостережение, а не угроза». Но Майл не дернул даже бровью и спокойно продолжал следить за своим оппонентом. «Я знаю о вашей репутации, и именно из-за нее к вам и пришел. Но также и вы должны знать, как действует дом ловчих Кела. Даже если вы сейчас нас убьете, это ничего не изменит, лишь сделает вас очередной мишенью. К тому же мы готовы заплатить за интересующую нас информацию». Находящийся под прицелом эльф спокойно снял с пояса небольшой кожаный мешочек и вывалил на стол его содержимое, десяток драгоценных камней в прекрасной огранке. «Щедро заплатить». Несколько секунд темный эльф раздумывал над предложением своего расового врага, а затем сделал своим сородичам знак «отпустить пленников». «В таком случае я припоминаю одного клиента, что подходит под ваше описание. Вот только он был наемником, а не крестьянином, в этом вы ошиблись». Пока эльфы вставали на ноги, дроу-охранники растворились в тенях, а торговец пересчитал камни и убрал их в свой кошель. «Он продал мне эльфийские побрякушки и купил на вырученные деньги десяток зачарованных тяжелых секир и доспехов гномьего размера. Судя по имеющейся у меня информации, он, вместе с отрядом дворфов, нанялся в охрану одного из караванов и направился подальше от войны, в султанат на северо-западе. И если вы решили его искать, советую вам действовать в том направлении». Когда эльфы скрылись из виду, подбрасывающий в ладони драгоценный камень Малакас подозвал к себе одного из своих подчиненных и тихо ему приказал: «Отправь Халику весточку. Скажи, что по следу его протеже идут охотники княжества». Глава 10. Чего стоит верность? По лагерю копья главнокомандующего эльфийской армии неспешно шел пожилой представитель долгоживущего народа. Он не был особо высоким или широкоплечим, да и в целом не внушал опасения, но каждый боец, в какой бы должности он ни был, уступал этому старцу дорогу. Великих воителей, что в одиночку повергали целые полки и могучих чародеев, от заклинаний которых дрожала сама земля в княжестве, осенней листвы хватало и даже за примерами далеко ходить было не нужно. Про подвиги красного клинка среди солдат байки начали ходить еще тысячелетия назад, а из относительно молодых бойцов был командир Дракас, не раз проявивший себя во время последней войны с дроу и показавший талант первоклассного мечника. Но целители эльфов, избравших этот тяжелый и трудный путь, во все времена было немного. В мирное время у долгоживущего народа практически не было проблем со здоровьем. Великий лес буквально дышал жизнью, и его обитатели никогда не жаловались на болезни или недомогания, а мелкие травмы, вроде царапин и ссадин, заживали сами собой. В таких условиях большей части населения помощь квалифицированных медиков попросту не требовалась, и смысла учиться этому ремеслу эльфы в массе своей попросту не видели. Но во время войны вопрос об целителях каждый раз становился ребром. Одно дело, когда у тебя в благоприятной обстановке рассасывается полученный из-за неудачного падения синяк, а времени в запасе сколько угодно, и совсем другое, когда тебе отсекли руку по плечо, а врага, который это сделал, уже подлатали, и он планирует на следующий день прийти с повторным визитом. Тогда-то на сцену и выходили мастера целительского дела, которые могли за минуту превратить смертельно раненого эльфа в абсолютно здорового и готового к бою воина. Залик, по прозвищу Заклинатель Плоти, поправил ворот своей зеленой робы и продолжил путь. Пожилой, или правильнее сказать, древний эльф, светлые волосы которого уже давно тронула седина, на своей жизни видел достаточно войн и сражений, чтобы окончательно от них устать. Целитель был не сильно моложе генерала Ферлика, но в отличие от красного клинка, он не провел большую часть своей жизни в постоянных сражениях и поиске сильных противников, а потому выглядел намного лучше, чем главнокомандующий эльфийской армии. Правда, недавние события добавили седых волос в его шевелюру. Из-за нерасторопности и невнимательности подчиненных командира Дракаса, чуть было не пострадала его единственная и горячо любимая племянница, Идриль. Проникший в лагерь человеческий лазутчик взял девушку в заложники и, прикрываясь ей, словно щитом, выторговал себе проход на тот берег и немного солдатских безделушек. Залик был благодарен командиру Дракасу, целитель понимал, что тот сильно рисковал, отпуская смертного в ущерб себе, и за такой поступок эльфийского офицера в столице точно не ждало ничего хорошего. Но при этом Заклинатель Плоти не мог не заметить, что вся эта ситуация сложилась лишь благодаря действиям подчиненных Дракаса, что не смогли распознать замаскированного подраненного эльфа-диверсанта, а значит, командир копья был виноват в этом не меньше остальных. На саму войну лекарю было наплевать совсем. Разборки между власть имущими волновали Залика слабо, а интриги между великим князем и его главнокомандующим интересовали флегматичного целителя и того меньше. Единственное, что его сейчас беспокоило, это душевное здоровье своей племянницы, которая, как вернулась в родовое поместье, сразу же заперлась в своей комнате и с тех пор оттуда не выходила. Из-за некоторых событий 800-летней давности, в которых заклинатель плоти принимал самое непосредственное участие, Идрилья осталась круглой сиротой, и с тех самых пор большую часть своего свободного времени лекарь посвящал воспитанию девушки, которая выросла весьма ранимым и до ужаса впечатлительным созданием. Поэтому, когда его племянница проявила интерес к медицине, Залик быстро выбил себе и ей места отрядных целителей в одном из копий, что стояли на передовой. Пожилой Ильв думал, что если девушка своими глазами увидит быт солдат армии княжества осенней листвы, то это поможет ей не только набраться нужных навыков, но и в целом хоть немного укрепит характер. Но эта затея обернулась полнейшим провалом. Побывав в коротком, но очень богатом на события плену, Идриль стала еще более замкнутой, чем была до этого, и заклинатель плоти собирался найти главного виновника такого состояния своей любимой племянницы и заставить его исправить содеянное, возможно, даже ценой своей жизни, хотя Залик и сомневался, что девушка сможет убить этого смертного, даже если человек будет парализован и не станет сопротивляться. Больно уж Идриль была не уверена в себе и собственных силах. Кивком поприветствовав стражей с копьями в руках, что стояли по бокам от входа в палатку главнокомандующего, пожилой целитель вошел внутрь. «Господин Ферлик, я вам не помешаю», — седой генерал был не один, в палатке также присутствовал отрядный маг, который поддерживал чары дальновидения в стоявшей на столе Ферлика чаши с водой, а позади него стоял и молодой сын Красного Клинка, Лерузиль. И похоже, что главнокомандующий был крайне занят, склонившийся над водой воитель, не стесняясь в выражениях, выговаривал своему собеседнику все, что он об нем думал. «Что значит, есть информация, что цель двинулась в султанат? Ты вообще слышишь, что я тебе говорю? Следы применения дымовых бомб ДРАУ были замечены на месте одной из убитых дозорных групп. И точно такие же бомбы использовал смертный, которого тебе было поручено найти. Или у тебя не хватает мозгов даже на то, чтобы сложить 1+1? При всем моем к вам уважении, в дрожащей воде было отчетливо видно закрытое маской лицо Майла. Господин Ферлик, дымовые бомбы темных эльфов являются пусть и редким, за пределами подземелий, видом оружия, но отнюдь не уникальным. Их мог использовать кто угодно, в том числе и разведчики королевства Фарл, с которыми вы ведете войну. Не учи меня, что смертные могут использовать, а что нет», — злобно процедил разъяренный генерал. «Особенно если сам ни черта в этом не понимаешь. След оружия темных эльфов есть ровно в одном месте, там, где на наш берег проскользнул маленький и очень богатый на разные расы отряд. Это не могли быть регулярные части Фарла. Попади игрушки ДРАУ в руки разведки смертных, людские тысячи бы уже под прикрытием дымовой завесы форсировали Серебряную реку. Из чего вдруг ты решил искать этого мизера посреди пустыни? Кто дал такую наводку? Обычно мы не разглашаем своих источников, но так как для этого пришлось задействовать резервный запас драгоценностей, что вы выделили на эту миссию. Это был один из теневых хозяев города смертных, под названием Бирк», — с хорошо заметной неохотой ответил Майл. «ДРАУ по имени Малакас. Кто?» От яростного рева Красного Клинка у окружающих заложило уши, но генерал только им и ограничился. Седой Ильв быстро взял себя в руки и, с шумом выдохнув воздух сквозь зубы, тихо приказал своему сыну: «Позови-ка ко мне Дракаса. Скажи, один старый знакомый со времен войны в подземье внезапно на свет вылез. Не бывает таких совпадений. А ты?» Ферлик повернулся обратно к охотнику за головами. «Возвращайся обратно в Фарл и следуй по той зацепке, что я тебе дал. И можешь уменьшить размер своего гонорара ровно на ту сумму, что отдал этому темноухому. Малакас будет последним созданием в этом мире, которому может доверять хоть кто-то из нашего народа. Как прикажете». Коротко поклонился Майло, и его лицо пропало из чаши, а ее содержимое превратилось в самую обычную воду. Коротко кивнув вошедшему целителю, Лерузиль вышел из палатки генерала, а сам заклинатель плоти подошел к склонившемуся над водой главнокомандующему. «Я не вовремя, а, Залик, это ты. Проходи, садись, нам есть о чем поговорить». Красный Клинок окунул свое лицо в чашу и, продержав его в воде несколько секунд, выпрямился во весь рост. «Хух, так стало немного легче. Хорошо, что этот идиот не был рядом в момент доклада, иначе я бы его прямо тут прибил. Это же надо додуматься, доверять информации, полученной от Дроу. Темные эльфы славятся тем, что их верность не принадлежит никому, в том числе и собственному народу. Но она легко покупается, если предложить достаточную цену. Равнодушно пожал плечами старый целитель, усаживаясь напротив Ферлика. «Думаю, вам должно быть известно, что наши разведчики часто этим пользовались во время последней войны с ними, используя один дом Дроу в противостоянии с другим. Своих сородичей эти жители подземелья ненавидят ничуть не меньше, чем всех остальных. Да знаю я», — скривился седой эльфийский воитель, доставая из стоящей рядом тумбочки кувшин вина и два высоких бокала. Просто в голове не укладывается, как этот великий охотник за головами умудрился поверить Малакасу. Малакасу, да пожрут его сердце демоны бездны. Залик, ты ведь тоже застал те времена. Вот скажи мне, можно ли хоть в чем-то доверять этому ублюдку? Может, совпадение, предположил пожилой лекарь, мало ли темных эльфов с таким именем на свете, да если бы. Красный клинок разлил вино по бокалам и дал один из них своему собеседнику. После того, что учудил этот темноухий 1500 лет назад, у Дроу на такое имя наложено что-то вроде негласного табу. Назови так младенца, и он рискует не дожить до своего первого дня рождения. Ну да ладно, с этим будет разбираться Дракос. У них с этим темным эльфом как раз есть одно незаконченное дело. С чем ты ко мне пожаловал? В лазарете чего-то не хватает или, может, слишком много раненых пришло? Хвала великому духу леса, нет, с больными и ранеными все в порядке. В том плане, что их пока что нет. Залик с благодарным кивком принял кубок из рук главнокомандующего. Я хотел узнать, как продвигаются поиски того смертного. Прошло уже довольно приличное время, и мне хотелось бы услышать хоть о каких-то результатах. Вы ведь не забыли о нашем соглашении? С моей стороны сделка выполнена. Информация о перемещениях подконтрольных командиру Улелю копиях поступает исправно, и я жду, когда же этот человек окажется в моих руках. Есть подозрение, что совсем скоро, усмехнулся в ответ Ферлик, делая глубокий глоток. Когда фарельская армия подорвала на своем берегу скалы и сделала отвлекающий маневр, оттянув этим на себя все наши отряды в той области, на два поста дозорных было совершено нападение. В первом случае не было ничего необычного. Чуть меньше сотни людей быстро форсировали реку, потеряв при этом с десяток бойцов и подойдя на расстояние выстрела. За пару арбалетных залпов положили всю засадную группу. Они сильно спешили и бросили тела своих павших на месте, так что мы быстро опознали в найденных мертвецах солдат Фарела. А вот со вторым случаем все немного сложнее. На удерживаемую нашими силами сторону реки проникла маленькая группа, в составе которой было несколько людей, орк и лесной тролль. Причем сделала она это крайне характерным образом. Сперва отряд дозорных по какой-то причине разделился на две группы, затем через реку незаметно перебрался одиночный вражеский боец, атаковавший наших воинов с тыла, а после уже и основная часть этого отряда включилась в общее веселье. Я не солдат и не командир, поэтому все, что вы сейчас озвучили, мне мало о чем говорит. Заклинатель плоти в несколько заходов осушил бокал и поставил его на стол рядом с красным клинком. Можете объяснить для несведущего в военном ремесле, тут есть какая-то связь с нашим делом? Этот одиночка при нападении на дозорных использовал примитивные ловушки и, седой генерал сделал паузу и, посмотрев на пожилого целителя, закончил: дымовые бомбы темных эльфов. Думаете, это тот самый человек, что напугал мою дорогую племянницу? Я более чем уверен, что это та же самая хитрозадая сволочь, что проникла в лагерь Дракоса и стравила меня с банши. Больно уж подчерк похож, да и игрушки Дроу люди раньше совсем не использовали, а тут уже второй раз применяют за один месяц. Ферлик отрицательно покачал седой головой. Мой опыт подсказывает, что таких совпадений просто не бывает. Ловчие Кела уже идут по следу вашего Сидриля-обидчика, хотя, как ты мог заметить, их энтузиазм порой бывает излишним, и работу наших охотников за головами периодически нужно направлять в правильную сторону. Но в профессионализме этих эльфов сомневаться не приходится, и можешь быть уверен, что скоро этот смертный окажется у тебя в руках. Надеюсь, что ваши прогнозы сбудутся, господин главнокомандующий. Поднявшись на ноги, Залик коротко поклонился Ферлику. Думаю, что мне пора возвращаться обратно в лазарет. Скоро должна прибыть партия лекарств от копья командира Дракоса, и необходимо проконтролировать распределение медикаментов между нашими отрядами. Если это все, то я больше тебя не задерживаю. Старый генерал жестом отпустил своего главного целителя и вернулся обратно к картам и планированию будущих сражений с Фарельским королевством. Если смертные решили забросить в западный край своих диверсантов, значит, подготовка к войне у них шла полным ходом, и вскоре за обычной разведкой местности последует разведка боем, и нужно было укрепить свои позиции на удерживаемом их копьями берегу Серебряной реки. Где же будет нанесен ваш первый удар? Сидящий за столом Залик тяжело вздохнул и, отложив перо в сторону, взял со стола исписанный мелким почерком свиток. Лекарств и зелий было мало. Под рукой Ферлика Красного Клинка собралось больше 5000 эльфийских солдат, а полноценно обеспечено медикаментами было всего лишь 2 копья, и полноценно, по меркам мирного времени или небольшой стычки на границе, но никак не полномасштабной войны. Великий князь сильно сократил снабжение нелояльных ему командиров, и припасов катастрофически не хватало. Заклинатель плоти видел, что генерал не хуже самого целителя понимает, чем его армии грозила такая ситуация, и пытается как-то исправить положение, тасуя разнообразные ресурсы между подчиненными ему отрядами и посылая отряды на пепелища недавно сожженных ими же деревень в поисках необходимых бойцам вещей. Вот только после предыдущего приказа уничтожить все до основания, который был отдан тем же самым Ферликом по велению великого князя, там осталось всего ничего, и далеко не в каждом селе от деревенских домов уцелели хотя бы стены. Если так все пойдет и дальше, то вскоре армия Фарела сможет взять нас голыми руками. Интересно, когда наш правитель поручил Красному Клинку сжечь деревни, это было частью его плана по истощению нелояльных войск, или вся эта ситуация лишь счастливое совпадение? Залик задумчиво пробежался по списку имеющихся медикаментов глазами. Или все же, КХМ. Тихим кашлем известив целителя о своем присутствии, в пустующий лазарет вошел эльфийский боец. «Господин Залик». «Да-да», заклинатель плоти поправил слегка сползший на нос восстановленный после удара смертного глаз царя змеи и посмотрел сквозь него на вошедшего солдата. «Хаэм, со здоровьем вроде все в порядке. Так что же привело вас в мою обитель? Мой господин приказал передать вам это». Эльф, внешность которого лучшим образом описывало слово «неприметный», достал из-за пазухи и поставил перед пожилым лекарем небольшую хрустальную сферу на позолоченных ножках. Инструмент людских магов для дальней связи. Залик довольно быстро распознал в ней артефакт смертных и, подняв бровь, вопросительно посмотрел на солдата. «Зачем такие сложности и почему нельзя использовать для переговоров одну из наших чаш? Я всего лишь посыльный, все остальное мой господин расскажет вам сам». Склонившись в поклоне, неприметный эльф вышел из лазарета, оставляя заклинателя плоти наедине со сферой. «Ну тогда мы послушаем, что он нам скажет». Залик коснулся сферы, активируя наложенные на нее чары, и стал ждать. Его ожидание продлилось недолго, не прошло и нескольких секунд, как хрусталь сперва почернел, а затем в этой мгле возникло лицо молодого беловолосого эльфа. «Господин Улиэль», Залик заклинатель плоти, уважительно кивнул целителю фаворит великого князя. «Приветствую вас и заранее приношу извинения, что наш диалог не может состояться лицом к лицу. Наши общие знакомые были бы не слишком рады, если бы я посетил ставку Красного Клинка лично, а потому мне пришлось воспользоваться магическим методом сообщения, чтобы связаться с вами. Что же, я вас внимательно слушаю». Повинуясь жесту пожилого целителя, вход в лазарет перегородил незримый барьер. Залик уже заранее догадывался, чего от него хотел любимчик правителя княжества осенней листвы, и понимал, что за один факт этого разговора скорый на расправу Ферлик мог его повесить в его же лазарете. Но прежде чем что-то решать, он хотел услышать предложение другой стороны. «Думаю, что не стоит ходить вокруг да около. Вы наверняка понимаете, с какой целью я послал к вам одного из своих шпионов. Мы с моим господином хотели бы видеть вас в лагере наших друзей, а не противников». Прежде чем заклинатель плоти успел что-либо ответить, беловолосый эльф спокойно описал ему краткий расклад сил. Красный Клинок и его компания уже обречены. Лишенные поддержки со стороны столицы, они не выстоят против тысяч Фарела, а даже если это им каким-то чудо удастся, то моя армия втопчет в грязь то, что останется после схваток с войсками людей. Ферлик может быть сколько угодно великим воителем и непревзойденным полководцем, но из этой западни нет никакого выхода. Спастись ему не удастся, и он лишь утянет всех вас за собой в могилу. Вы же разумные эльфы, должны понимать, что этот упрямый старик просто не умеет отступать. Допустим, силы действительно не равны. Некоторый резон в словах Улиля был, но этого было явно недостаточно, чтобы Зелик сломя голову побежал переходить на его сторону. Но исход войны еще не предрешен, да и ваши позиции довольно размыты. Я бы хотел услышать, что вы можете мне предложить за лояльность и чего мне это будет стоить. От вас потребуется всего ничего, просто прекратить поддерживать Ферлика. Со всем остальным мы справимся сам. К сожалению, я не посвящен в подробности вашей сделки с главнокомандующим, но могу заверить вас, что с нашей стороны мы готовы предложить втрое больше. Юноша, я один из лучших целителей нашего народа. Заклинатель плоти позволил себе легкую усмешку, и ни в чем не испытываю нужды. Так что пытаться купить меня золотом или другими благами несколько глупо, у вас нет ничего такого, что я бы не мог заполучить сам. Что же, не растерялся молодой ставленник великого князя. Чем-то же красный клинок смог вас убедить, так назовите эту цену. Наши силы превосходят все то, что есть у генерала, а значит мы сможем прийти к соглашению. Соглашению, значит. Зелик несколько секунд раздумывал, а затем морщины на его лице разгладились и целитель спокойно ответил Улелю. Раз у вас есть шпионы в нашем лагере, вы должны знать, что всем солдатам красного клинка разослан портрет одного смертного, которого приказано брать живьем. Поймайте его раньше генерала и приведите ко мне, тогда я сделаю то, что вы от меня хотите. Глава 11. Засада. По одной из дорог западного края неспешно двигался небольшой эльфийский караван. Охрана его была не слишком многочисленна, всего каких-то 30 конных воинов с длинными копьями держали вокруг идущих колонной повозок редкое кольцо, да несколько возниц, что правили загруженными телегами, имели за спиной короткие луки. Едущий впереди каравана всадник поправил не слишком хорошо сидящий на голове шлем и с опаской огляделся по сторонам. Караван въезжал в очередной подлесок и передовому дозорному следовало быть как можно более внимательным, чтобы не пропустить какую-либо угрозу для своих товарищей. Не так давно ко всем интендантам армии княжества Осенней Листвы, что работали в западном крае, пришло сообщение, что через Серебряную реку перебралась группа вражеских диверсантов и что нужно усилить охрану всех перевозимых грузов, а в первую очередь, грузов со снабжением. Главнокомандующий основными силами эльфийской армии, после того, как великий князь вывел из-под руководства Ферлика командира Улея с несколькими копьями, называть седого воителя командиром всей армии было как-то не совсем правильно, и среди рядовых бойцов за красным клинком прочно закрепилось его слегка измененное звание. Не был глупцом и прекрасно понимал, что вражеские лазутчики в первую очередь будут бить по наименее защищенным местам, но выделить дополнительные силы для их охраны у него не было возможности. После обмельчания Серебряной реки смертные могли в любой момент пойти в атаку, и генералу приходилось держать большую часть армии на охране берега или в отрядах резерва, а потому в сопровождении караванов снабжение направляли, мягко говоря, не самых выдающихся бойцов, да и те были не в слишком большом количестве. Хотя у самих охранников было немного иное мнение. Пусть я и не какой-нибудь там гвардеец красного клика, зато работа не пыльная. Пару раз съездил с караванами, а потом мне, как побывавшему на условно враждебной территории, по которой шастают диверсанты, премию дадут и целую неделю отдыха. К жене съезжу, детей повидаю. Главное клювом не щелкать и не прозевать реальную опасность, а то вдруг те самые смертные, о которых говорилось в сообщении, действительно нападут на наш караван. Эльфийский воин обеспокоенно посмотрел на окружающие их колонну деревья и опоежился. Вроде бы в сообщении говорилось о почти целой сотне диверсантов, и если такая орава устроит на нас засаду, то отбиться от них уже не получится. И как только наши дозорные такой большой отряд людей проглядели, на западный край медленно, но верно наступала осень. Листья начинали постепенно желтеть и опадать с деревьев, застилая собою всю дорогу и покрывая ее на манер яркого ковра, а свинцовые тучи нависали над землей, готовые вот-вот разразиться сильнейшим ливнем. Бррр, только бы дождя не было, а то у меня еще после той лужи сапоги не просохли. Молодой солдат княжества Осенней Листвы пошевелил ногой в стремени и поморщился, чувствуя, как в обуви ощутимо хлюпнуло. Поскорее бы привал, надо их просушить, пока тухнуть и вонять на весь караван не начали, иначе позора потом не оберешься. Еще вонючкой начнут называть. Только вот когда этот самый привал будет, командир гонит нас так, будто следом орава демонов бездны гонится, а зачем, не говорит. Хотя ходила тут парочка слухов, что, мол, войскам генерала Ферлика начали понемногу снабжение подрезать и что приказ об этом с самого верха пришел. Опять, видать, между аристократами какие-то игрища начались. Эльф окинул кислым взглядом растущие вокруг кусты и тяжело вздохнул. А расплачиваться за них в очередной раз придется нам, обычным эльфам. Как будто одной войны со смертными мало, что и так забирает огромное число наших мужчин на фронт, и неизвестно, сколько из них вернется обратно. Для жителя Великого Леса подковерная борьба власть имущих не была чем-то из ряда вон выходящим, аристократия лесного народа была весьма амбициозна и нередко устраивала междоусобную борьбу даже во время ведения боевых действий против внешнего врага, а точнее, с наступлением войны она просто ее не прекращала и лишь начинала немного себя ограничивать. Правда, главнокомандующий обычно в таких делах не участвовал, ведь сильных противников у него, как правило, не существовало, но кто в здравом уме будет выступать против того, в чьих руках сосредоточена сила всей армии княжества Осенней Листвы. Но, похоже, что времена начинали меняться и нашелся-таки эльф, что рискнул бросить красному клинку вызов. Некоторые расы считали, что подобное поведение было характерной чертой лишь для темных эльфов, но на деле этим недугом страдали все виды длинноухих и практически бессмертных созданий. Долгий срок жизни, помноженный на высокомерие отдельных представителей эльфийского дворянства, порой рождал настолько жадных до власти созданий, что в прошлом не раз развязанные ими войны топили в крови целые страны и захлестывали кровавыми битвами весь континент. Лучше бы наши командиры вместо того, чтобы гадить друг другу и посылать на смерть свои войска, вышли бы на арену и там бы выясняли, кто будет самым главным, и жизни своих воинов бы сохранили, и народ заодно на зрелище посмотрел. Хотя, выходить на честный бой с господином Ферликом станет либо самоуверенный идиот, либо просто самоубийца. А жаль, видел я как-то раз господина Улеля. Подозрительный он тип, старый генерал, при всей своей суровости, все равно выглядит как-то понадежнее. Да и воин он отменный. Помню, как-то раз он вышел на бой против пойманной в горах мантикоры и покромсал ее на кусочки меньше, чем за минуту. Такой воитель сам по себе целого копья стоит. Неожиданно размышление эльфийского солдата прервал громкий треск, и толстый ствол дерева, что стояло сбоку от дороги, с грохотом упал на землю, перегородив каравану путь вперед. Лошадь под бойцом княжества Осенней Листвы в испуге встала на дыбы, а затем с истошным ржанием рухнула на спину, придавив собственной тушей своего наездника. Тревога. На нас напали. Остальные всадники это заметили и, окружив повозки с провизией, начали разворачивать их в другую сторону, но позади колонны рухнуло еще одно дерево, раздавив в кровавую лепешку одного из бойцов, вместе с его конем. В кольцо, задери вас, демоны бездны. Не дайте врагу пробиться с телегом, или я сам вас прикончу на месте. Глава каравана, который водил их уже не одно столетие и уже не раз оказывался в подобных ситуациях, надрывал горло, пытаясь выстроить из своих подчиненных нормальное защитное построение, и через некоторое время у него это даже получилось. Возницы укрылись за бортами телег и, достав из-за спины короткие луки, приготовились отстреливать бойцов противника, а отряд всадников окружил выстроенные в форме продолговатой коробочки повозки и перекрыл все возможные бреши, в которые мог бы ворваться враг. Несмотря на внезапное нападение, солдаты княжества быстро пришли в себя и вскоре были готовы отразить атаку. Но секунды шли одна за другой, и ничего больше не происходило, лишь пара подрубленных деревьев лежали на дороге, отрезая каравану все возможные пути для отхода, и двинуться как вперед, так и назад у телег бы не получилось. Ждать. Лидер каравана вглядывался в окружающие их заросли, пытаясь найти среди них того, кто устроил им эту западню. Не ослаблять защиты, нападение еще продолжается. Опытный командир буквально кожей чувствовал, что скоро должна была последовать атака, но понять, откуда ее стоило ждать, он не мог. Подлесок был весьма густой, и спрятаться в нем могла и сотня врагов, и даже две при большом желании. Правда, в таком случае их было бы хорошо слышно, а сейчас эльфийское ухо удавливало лишь тихое сопение сосредоточенных караванщиков, да фырканье напуганных лошадей. Но уже в следующую секунду все резко изменилось. Сверх, тычущий в небо молодой боец не успел закончить свою фразу, потому что огромное вращающееся бревно с грохотом протаранило две повозки, что раньше находились во главе колонны, а теперь составляли начало оборонительного построения эльфийского каравана. Запряженные в телеге лошади, возницы и пара всадников, что их прикрывало, умерли на месте. Отправленный в полет неведомой силой деревянный дрын был весьма приличных размеров, а сами эльфы стояли довольно плотно, и тех, Кого не зацепило самим бревном, изрешетило летевшими во все стороны щепками. От изувеченных и переломанных тел погибших эльфийских воинов по земле потекли ручейки алой крови, которые смешивались с бордовыми лужами крепленого вина, что вытекало из разбитых бочек, которые везли в первых нескольких повозках. Следите за воздухом. Разомкнуть ряды, не толпитесь все в одном месте. Быстро среагировал на новую угрозу лидер каравана, пресекая начавшуюся было панику и начав раздавать своим бойцам приказы. Да, у врага есть маги или осадное орудие, но это еще не залог его победы. Просто не кучкуйтесь и не подставляйтесь под удары. И свободное построение. Сделайте свободное построение.